Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют. Ирина Котова, Валерия Панина. Беги, а то заколдую. Аннотация. Сенсация, сенсация! Придворный маг уходит в отставку. Вся столица замерла, гадая, кто из помощников займет это место. Мэтрис Эбигейл Горни или мэтр Натаниэль Вудхаус? Да-да, вы не ошиблись. В состязании сойдутся наследники враждующих фамилий – эльфов Вудхаусов и гномов Горни. Пикантности этой новости добавляют слухи, что наши герои ухитрились разгневать королеву. И посему победитель получит и регалии, и почет, а проигравшему придется отправиться в ссылку. Чем же закончится противостояние двух семейств? Следите за нашими репортажами. Вестник Веншица. Глава первая. О том, что планирование – вещь зыбкая. Сенсация, сенсация. Придворный маг уходит в отставку. На его место прочат сразу двух магов, фамилии которых нам хорошо известны из-за вражды их семейств. Итак, смогут ли мэтр Натаниэль Вудхаус и мэтрис Эбигейл Горни забыть о родовой вражде и работать на одной должности на благо королевы? Следите за нашими репортажами. Заголовок на первой полосе Вестника Веншица. Горни! Нет ничего слаще с утра, чем слышать вопль твоего соперника, застрявшего в ловушке. Это означает, что ты не зря кралась посреди ночи на манер гнома в плывуне, не зря обходила сторожевые линии и все сделала правильно. Папенька бы сейчас хлопнул дочку по плечу и одобрительно захохотал. «Эбигейл Горни!» Вышеназванная Эбигейл Горни вышла на крыльцо и удовлетворенно сложила руки на пышной груди. Вопли, ласкающие слух, доносились из двора дома напротив. В доме этом жил эльф Натаниэль Вудхаус. Красавец с копной белокурых волос, бывший однокурсник, белоручка и самая невыносимая ироничная заноза. Он же второй помощник придворного мага. Первой себя считала Эбигейл. Правда, Вудхаус совершенно возмутительно называл первым себя. Жилища помощников придворных магов располагались в домах на окраине дворцового парка, разделенные лишь дорогой, ведущей к месту службы. Королева терпеть не могла толп придворных во дворце, предпочитая в свободное от службы время держать их подальше. Все дома придворных были однотипны, но маги любили переделывать места обитания под свои вкусы. Именно поэтому жилище Эбби смотрелось таким же приземистым и ярким, как она сама. Один этаж, зеленые стены, желтые ставни, красная крыша в цвет ее волосам, плавильная печь на улице, кузня, сарайчик с металлами и минералами, охраняемый почище покоев королевы. А дом Вудхауса выглядел как маленький белокаменный дворец, увитый лозой. Непрактичные колонны, лепнина, высокие окна, светильники по всему фасаду. Недавно эльф и вовсе украсил дорожку статуями полуобнаженных пышных русалок. Богема, что с него взять? Сейчас в государстве Эринетта царило лето, и теплыми вечерами Натаниэль просиживал с гостями под деревьями, в креслах или качелях из лозы. Играл тонкими пальцами на гитаре, пел песни от тягучих эльфийских до похабных оркских и хлестал вино. Впрочем, этим он занимался с первого курса магической академии, хотя, по слухам, в эльфийских семьях нравы царили самые чопорные. Видимо, он так отрывался. И что самое противное, наутро выглядел свежим и ярким, как роза, когда самой Эбигейл достаточно было выпить чуть больше воды на ночь, чтобы с утра казалось, что возлияния были у нее. Только вселившись, в первую же пьянку Вудхаус заявился к ней с двумя бутылками вина. «Горни», — сказал он в своей неподражаемо высокомерной манере, — «я уже здесь, и нам с тобой предстоит работать вместе, как бы тебе это ни претило. Предлагаю закопать стрелу войны и наладить отношения, несмотря на все прошлые обиды и противостояния семей, и даже на мою ссылку в деревню Гнилые Топи. Хотя, признаться, я только недавно перестал хотеть притопить в этих топях тебя. Присоединяйся к нам!» Он качнул головой в сторону своего дома, где сидели его дружки и подружки. «Я угощу тебя лучшим эльфийским вином. и потряс бутылками. Она, конечно, была бы дурой, если бы поверила в это предложение. Во-первых, когда это вот Хаус отказывался от мести? А во-вторых, достаточно того, что пару раз в Академии при согласии даже не на примирение, на нейтралитет, ее выставляли посмешищем. Благо, крепкий гномий кулак и отличное знание магии – хорошие средства против излишне смешливых. «Оставь его себе, неженка, я пью только гномий самогон». Эбби хлопнула дверью, едва не отбив великолепный эльфийский нос. А затем, подумав, мстительно наслала на дом новоиспеченного коллеги грозу с градом и молниями. Пока Вудхаус сумел расформировать ее плетение, град побил стекла, бутылки и многочисленных гостей. На следующее утро на Эбигейл по пути на работу разлезлись штаны, а наковальня стала выводить сладкие эльфийские трели при каждом ударе. И второе было куда хуже первого, потому что довело ее до белого коленя. Так продолжалось их противостояние, которое началось еще в магической академии. А если уж говорить прямо, то много-много раньше. Теперь одна из грудастых каменных русалок страстно прижимала хозяина руками к своим пышным персям, обвив его ноги хвостом, и он мог лишь слегка повернуть голову. «Я тебя убью», — прочитала Эбби по его губам и, хмыкнув, поманила соперника к себе ладонью, как боец перед дракой. Натаниэль было дернулся, но каменная дева сжала объятия крепче. В академии их опасались ставить друг против друга на занятиях, но с десяток раз они все же валяли друг друга по земле, и, к сожалению, Горни счет был равным. К Эбигейл полетел рой сердитых пчел. Эльфы могли управлять живыми существами и, будучи спеленатыми по рукам и ногам, но будущая придворный маг королевой, и никак иначе, махнула рукой, замораживая полосатиков, повисших сердитыми мохнатыми желудями. Потом оттают, согреются и полетят по своим делам. И тут же насторожилась. Часы на городской ратуше били 8 утра. Через 20 минут нужно быть у кабинета придворного мага, магистра Корнелиуса Фрая, который в этот знаменательный день уходил на покой и должен был назвать преемником ее, Эбигейл. А заодно вручить все регалии и амулеты, с которыми она завтра пойдет на прием в свою честь и принесет клятву королеве. Правда, сам почтенный магистр пока не знал, что преемница у него будет только одна, и планировал разделить должность между Горни и Вудхаусом. Ужасная ошибка наставника, которую, впрочем, легко исправить, ибо магистр Корнелиус смотрел сквозь пальцы на все, и на ссоры помощников, и на излишнее рвение в работе, и на их соперничество, приговаривая, что из духа противоречия они только лучше работают. Не терпел он только двух вещей – непрофессионализма и непунктуальности. «Чудесно смотритесь, Нат!» – крикнула Эбби через плечо, поспешно закрывая дверь своего домика. Перед тем, как шагнуть с крыльца, она проверила и дорожку, и окружающий сад на предмет встречных ловушек. Не ей же одной могла прийти светлая идея задержать противника. Но ничего не обнаружила и, неторопливо, придерживая длинную юбку, пошагала к воротам. В королевстве Эринетта женщины давно имели право носить брюки. А как тут запретишь, когда в стране проживает такая гремучая смесь рас? Но сегодня был важный день, и Эбби хотелось предстать перед магистром во всей красе. «Неужели ты думаешь, что если я опоздаю, ты одна получишь должность?» — проорал Натаниэль из каменной ложбинки. Эбигейл улыбнулась еще шире, чтобы он видел, что она в этом абсолютно уверена, и потянулась к калитке. Но стоило шагнуть за нее, как лоза, увивающая забор, выстрелила в сторону гномки длинными ветвями-усиками, оплетая руки и ноги и растягивая в проеме ворот, как морскую звезду. «Вот же ж! Окалина!» — выругалась Эбигейл, слишком поздно заметив хитро замаскированное заклинание. «Чересчур сложное, чтобы быть наложенным прямо сейчас. Значит, Белоручка тоже постарался ночью». «Приятное чувство, да, Эбби?» Натаниэль тонко улыбался, возложив кудрявую голову на одно из двух пышных каменных полушарий. «Чтоб тебе кирка на палец упала!» — рявкнула леди Горни, безуспешно дрыгая ногами. «Обожаю твои гномские ругательства!» — заметил эльф. им приходилось повышать голос, чтобы докричаться друг до друга через дорогу. «Чтоб твое зубило всегда било мимо!» — не разочаровала его Эбби. «Давай оставим в покое мое зубило!» — протянул Вудхаус насмешливо. «Да не дергайся, Горни! Чем больше дергаешься, тем больше они стягиваются! Кстати, как ты смогла попасть на мою территорию и перенастроить охранниц? Это все ваше гномье повелевание камнем? Но я ведь все защитил от чужих чар!» «Так я тебе и рассказала!» — хмыкнула она. Но Натаниэль уже смотрел куда-то в сторону. «О, приветствую вас, милые дамы! Какая прелестная у вас форма!» «Здравствуйте!» — поздоровалась Эбби, делая вид, что просто так тут висит, для развлечения. Мимо них, хихикая, торопились к дворцу молоденькие поварихи, гоблинши и людинки, чтобы заступить на дневную смену. Следом величаво шествовала главная кухарка, орка Мейсис Лизабета. Она с неодобрением повернула клыкастую голову сначала направо, Эбби сделала еще более независимый вид, затем налево. Вудхаус улыбнулся. «А у вас самая прелестная из всех, Мейсис!» «Когда уже вам надоест?» Укоризненно покачала головой кухарка и неторопливо двинулась дальше. «Никогда!» — ответили они хором. Эбигейл скривилась, драгоценное время уходило. «Ну что?» — позвала она, морщась. «У нас позиционная ничья, белоручка. Предлагаю мировую на это утро». «Снимаем заклинание на счет три», — уточнил эльф деловито. «Договорились. Раз», — сказала Эбигейл. «Два, три». Она деактивировала заклинание на русалке, и Натаниэль со стоном повалился на землю. Однако лоза продолжала держать Эбби за руки и ноги. «Ты ничего не забыл?» — крикнула гномка. «Ты о чем?» Невинно спросил эльф и поковылял, подволакивая ногу к калитке. Видимо, русалка сжала одну из великолепных лодыжек слишком сильно. «Вудхаус!» — Эбби добавила в голос угрозы. «Если ты сейчас же меня не отпустишь, я тебе кости раздроблю на наковальне и зубы клещами вырву!» «Надо было тебе и рот завязать!» — откликнулся он сожалеюще, ковыляя мимо, в сторону дворца. Затем остановился, спохватился, хлопнув со смешком себя по лбу, и прошептал целительное слово. А после легко пошагал занимать ее, Эбигейл, должность, отразив проклятие, которое она послала ему вслед. «Поверить не могу, что попалась!» — прошипела она, пытаясь вывернуться. Лоза затягивалась туже. «Дщерь моя!» — вспомнила Эбби наставительный бас отца. «Слушай папу! Папа плохого не посоветует. Запомни, гномы никуда не торопятся и не суетятся. Безвыходных ситуаций не бывает. Главное таки вовремя остановиться, успокоиться и подумать». Она, как послушная дочь, перестала дергаться и подняла глаза к небу. Там решения не нашлось. Тогда она опустила взгляд к земле и просветлела. Следующие минуты три Эбби, засунув злость и страх опоздать поглубже, аккуратно растила из булыжников, которыми была выложена дорожка, два тонких каменных клинка. Ноги удалось освободить быстро. Вудхаус уже давно скрылся из вида и уже, скорее всего, входил во дворец, когда клинки достигли лозы, опутавшей руки, и перерезали ее. «Надо бежать, иначе она точно не успеет!» Эбигейл шагнула вперед, но ноги запутались в длинной юбке, и нужно же было надеть ее сегодня. Времени переодеваться не оставалось, и леди Горни, задрав юбку, одним движением рук, натренированных работой в кузне, оборвала ее выше колен. Сильно выше, если уж честно, но это было случайно нервное. Склонив голову на манер разъяренного быка, Эбигейл помчалась ко дворцу.